Сеет осенний дождь, когда Надежда Васильевна в драповой тальме идет к подъезду, где на этот раз опять ждет ее карета Муратова. Вздрогнув, Неронова останавливается. Через стеклянную дверь она видит толпу. Беззвучно, неподвижно замерла у крыльца эта загадочная толпа. «Вас ждут», — почтительно докладывает швейцар. Сердце ее словно падает. Она уже не гордая патрицианка, нашедшая силу деспотизму отца противопоставить собственное достоинство. Она опять боится людей, опять не верит в себя и какому-то чуду приписывает свой триумф. Плотно запахнувшись в свою тальму, она скрывается через черный ход и исчезает в переулке. А толпа ждет ее целый час. «Где она живет?» — спрашивает Хованский у швейцара. «Далече, ваше сиятельство, на краю города. Слыхали постоялый двор купца Хромова?» С 12 часов на другой день у театра, рядом с афишами, извещающими о третьем дебюте Нероновой, висит аншлаг, все билеты проданы, и все-таки толпа студентов не расходится, ждет. Карета Муратова, посланная антрепренером за дебютанткой, останавливается у подъезда. В окне мелькает смуглое лицо с темными испуганными глазами. «Браво! Браво, Неронова!» — раздаются восторженные крики. «Браво!» Дебютантку на руках выносят из кареты. Она бледна. Ее губы дрожат. Ей кажется, что это сон. Антрепренер целует ее руку, режиссер подает ей стул. Враждебная, но сдержанная группа ее будущих товарищей корректно кланяется ей. «Что за чудеса?» — думает она тревожно. «Опять какая-нибудь гадость готовится мне?» Она плакала эту ночь, нервы ее издерганы. «Надежда Васильевна», — говорит режиссер, — «прочтите-ка, что пишет нам Муратов о вас?» «Обо мне?» — упавшим голосом переспрашивает она, боясь взять толстый пакет. Ругает, наверное. Боже мой, что я наделала? Вот мне и наказание за то, что взялась не за свое дело. Она боится глядеть товарищам в глаза. Это письмо Муратов писал ночью под свежим впечатлением второго дебюта. Он называет Неронову восходящей звездой, русской Рошелью. Все письмо — сплошной дифирамб. «Неужели такой клад не удержат в труппе?» — заканчивает он. В принципе, этот вопрос уже решен антрепренером. Но он помалкивает, боясь интриг сына и истерик Раевской. Он ждет третьего дебюта. Сыну он закатил такую сцену, что своенравный трагик ошеломлен и подавлен. Отец в долгу, как в шелку у Муратова. Сам он тоже должен ему порядочную сумму, а послезавтра его бенефис. Все это так. Да что я буду делать с Евлалией Борисовной? А начхать мне на твою Евлалию Борисовну? Скажите, пожалуйста, Евлалия Борисовна, она тебе поднесла персидский ковер? Она тебе подарила сервиз серебряный? Не Муратов же! Если с ним поссориться, закрывай лавочку. Сам знаешь, какие убытки понес я прошлый сезон. А вот погоди, как он узнает о вчерашней проделке вашей с кроваткой. Странное дело, я-то тут при чем? Это бабья интрига, то-то бабья. Все вы бабы, как дело дойдет до чужого успеха. Вы, папа, надеюсь, ему не рассказали? Я-то сам в себе не враг, а и кроме меня найдутся языки, сама расскажет. Черт знает, что такое, и угораздила их перед моим бенефисом. Она мне руки вчера не подала, и по делам. Не вяжись с бабами, не пляши под их дудку. Значит, она что, уже принята в труппу? Это дело решенное и подписанное, сударь мой, с публикой не поспоришь. Только у себя в номере Надежда Васильевна развертывает письмо Муратова. Прочла и не понимает. Читает вновь. Ахнула, за виски схватилась. Тихонько крестится, на глазах слезы. Кто этот неведомый друг? Сам Бог послал его ей в эти трудные минуты. Она плачет сладкими, облегчающими слезами, потом целует дорогое письмо и бережно прячет его в шкатулку на дно сундука. Вдруг она вспоминает большое грузное тело, седеющую гриву волос, горячий взгляд молодых еще глаз. Да, да, он самый. Она задумывается. Лирский в свой бенефис ставит драму Полевого «Уголину». Бенефициант играет Нино, Раевская — Веронику. Театр полон. Новая пьеса всегда интересна. Обещан новый водевиль с пением, со Струйской в главной роли. Лирского любят. Несмотря на ходульность его игры, на холод его пафоса, как смеется Муратов, неподдельный талант дает себя знать. Он был местами хорош в «Гамлете» и еще лучше в «Отелло», но бездарная пьеса и ходульная роль Нино, в которой так прославился Каратыгин, оставляют зрителя холодными. Все-таки Лирского много вызывают. Ценные подношения разогревают как будто публику, чувствуется, тем не менее, что это так, улыбаясь, объясняет Хованский своей матери, так. Она сидит в ложе, обнажив желтые старые плечи, и в лорнет глядит на Неронову. Антрепренер накануне еще пригласил в свою ложу Надежду Васильевну, и все бинокли из партера направлены на нее. В антракте антрепренер приводит в ложу Муратова. Растерянный, красный, слегка задыхающийся от волнения, почтительно склоняется Муратов перед Мироновой. «Так это вы писали?» Глаза ее сияют нежностью. «Как мне благодарить вас? Я сохраню ваше письмо». «Это мне надо благодарить вас. Вы подарили мне такие минуты. Теперь я раб ваш на всю жизнь». Она краснеет, она счастлива. Никто не говорил ей таких чудных слов. Взгляд ее падает на новое лицо. «Офицер». Стройный, белокурый, женственный, с маленькими руками, с надменным взглядом, как тонко, как зло он улыбается, глядя на грузную спину Муратова. Сердце ее сжимается от этой улыбки. «Князь Хованский», — говорит он небрежно, подходя и кланяясь, — «от него веет холодом, но как он красив!» Она никогда не встречала таких, только в мечтах. Точно воплотились ее сны. Он похож немного на Владиславлева, но тот был только актер на маленькие роли, а этот — сказочный принц. Входит полицмейстер и, молодцевато расшаркнувшись, представляется артистке. Высокий, полный, с шапкой седых волос, он — гроза города и страстный театрал. Он почтительно кланяется гвардейцу, дружески здоровается с Муратовым. В бессвязных, но трогательных выражениях он высказывает Нероновой свой восторг. Ложа полна народу. Полковой командир с женой, жена майора, много военных дам. Надежда Васильевна совсем растерялась. Звонок. Все уходят из ложи. Хованский и Муратов просят разрешения остаться. Муратов говорит, что послал Писоцкому в Петербург, в его журнал «Репертуар русского театра», большую статью об ее дебютах. Он часто там пишет. Неронова краснеет и благодарит. Потом Муратов рассказывает что-то интересное о Париже, о несравненной игре Рошелли. Надежда Васильевна слушает, но глядит на гвардейца, который ничего не говорит. Почему он здесь? Наверное, скоро вернется в Петербург. Как жаль. Он стоит за креслом Муратова, надменный и изящный, весь какой-то точеный. В своей наивности она не подозревает, как красноречивый ее горячий взгляд. Но когда поднимается занавес, она уже опять вне мира. Она сама переживает сладостно и мучительно все, что видит. Игрой артистов она не удовлетворена. Столько деланности, столько лживого пафоса в игре Раевской — это расхолаживает. Муратов внимательно следит за Надеждой Васильевной. Он улыбается, до чего непосредственно эта женщина. Лицо ее отражает все ее чувства, она ничего не может скрыть. «А как вам нравится Нино?» — тихо спрашивает он. Их глаза встречаются. Она опускает ресницы. «В этой роли я видела Мочалова». «А-а-а!» — коротко срывается у Муратова. Когда занавес падает, Муратов беззвучно смеется, трясясь всем телом. «Этот Руджиеро великолепен!» — поясняет он Надежде Васильевне. «Он так старается, чтобы нам было страшно. А этот милый Нино Лирский, я все боюсь, что он забудется и уйдет за кулисы с поднятой вверх рукой, как принято было в 20-х годах уходить со сцены после патетического монолога». Тонкие брови Надежды Васильевны дрогнули. «А у вас злой язык? О! На него никто не угодит!» — внезапно с иронией подхватывает Хованский. Муратов с юмором щурится на него. «Наконец ты, мой милый, распечатал уста», — говорит его насмешка. В антракте он горько сетует на упадок театра. Ободовский и Полевой наводнили репертуар плохими драмами. Но Ободовский не лишен таланта. Кое-что ему удается. И если мне эта несчастная необходимость заманивать публику на бенефисы аршинными афишами, если мне эта отчаянная погоня за новизной и разнообразием, быть может, мы имели бы и более серьезные пьесы. А наплыв водевилей и переделок с французского, о боже, как все это остроумно и красиво в Париже и даже у нас в Михайловском театре в Петербурге. Но что за несчастная мысль приспособлять к русским нравам то, что свойственно только французам? Даже талант Ленского не спасает его от нелепостей, и вкус публики падает, грубеет от этой пошлости, затопившей театр. Пора вернуться к Шиллеру, к Гёте, к Шекспиру, к Мольеру. Честь ей и слава, что она не побоялась выступить с таким репертуаром. И успех ее — живой показатель того, что в публике не заглохла еще потребность в красоте и в истинном искусстве. Ах, хорошие, золотые слова! Но рассеянно внимает им молодая артистка. Гвардеец опять ничего не говорит, а только позирует своей стройной фигурой на фоне убогой бархатной портьеры. Смущенно отворачивается Надежда Васильевна от его пристальных взглядов. «Мы с вами, кажется, опять на одной дороге столкнулись», — небрежно говорит Хованский Муратову в следующем антракте, встретив его в буфете. Муратов пожимает плечами. «Простите, я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Его тон сух и надменен, Хованский встревожен». Публика принимает Раевскую хорошо, но без подъема и восторга. Она уязвлена и рыдает в уборной. Наемная клака работает вовсю, но разве это то, что ей нужно? Неронова отняла у нее любовь публики. Струйская тоже вне себя, она боится потерять Муратова. «Могу я вас довести до дому?» — спрашивает Хованский Надежду Васильевну. Она испугана. Ехать с таким принцем? Он увидит ее убогий номер, догадается об ее нужде? Нет, ни за что. Жест ее так решителен,